Этих людей подвела ко мне чистота их душ, отсутствие в сердце зла и жажды мести. Свойства их природы, испытанные жизнью, сделали возможным наше общение. Они были далеко не совершенны, но одного абсолютно чистого качества оказалось достаточно, чтобы судьба свела нас. Меня поражала та скорость, с какой они усваивали уроки судьбы, не обвиняя в неудачах других, но только лишь себя. Сколько раз я наблюдал, как в последний момент разваливались изделия, над которыми они трудились месяцами, но они никогда не пожаловались на плохой камень, который действительно был тому виной. Они говорили о том, что у них недостало мастерства. Они вызвали сделать самую трудную и опасную работу, утверждая, что она им нравится. На самом же деле, они оберегали других людей, уверенные в том, что их жизнь никакой ценности не представляет. Их приютили, обогрели, дали работу и еду. За это они готовы были заплатить годами жизни, которых у них и так было немного. Они были благодарны уже только за то, что их не боятся. Если бы люди вновь стали бояться их, они бы восприняли это как нормальное явление. Но чувство благодарности от этого бы не уменьшилось. Благородство становилось свойством их душ, пуская глубокие корни в будущее. Я знал, что придет время, когда на земле появятся рыцари с благородными сердцами, которым чужды страх за себя, корысть в любом ее виде, зависть и гордыня, проявляемая в желании хоть чем-то выделиться среди других. Матерь-жизнь позаботилась о воспитании в них скромности, стремления избежать толпы, желания поучать других. Они сами хотели учиться, делая это ради своих душ. Я же делал так, чтобы желание помочь себе переросло в желание помогать человечеству. Я всегда говорил одинаково тихо, выражая чувства модуляцией голоса. Одобрение они больше видели в моих глазах, чем слышали в словах. Постепенно они привыкли говорить, если не тихо, то всегда ровно, не вкладывая в речь эмоции и не наполняя слова бессмысленной чехардой мыслей. Пусть слово отражает состояние самой чистой стороны вашей души. Вы еще сильно чувствуете и много думаете. Попытайтесь не вкладывать эти силы вашей натуры в слова. Чувства и мысли еще не контролируются вами, но за словами вы уже способны следить. Отделите слова от эмоций и беспорядочных мыслей. Вслух произносите только то, что приятно собеседнику, говорил я. Так мы научимся лицемерить, сказал Ротанг. Люди только и ждут, чтобы их похвалили. Да за что? Говори только правду, только то, что соответствует твоему восприятию истины. Ищи в человеке то, что тебе нравится. Об этом ему и скажи. «А если мне ничего в нем не нравится?» спросил Аякс. «Тогда ничего не говори, но доброжелательно веди с ним беседу, отвечая исключительно на его вопросы. Ты не будешь льстить, лгать и бояться, что сделал что-то не так». «А если человек незаслуженно упрекает меня, нападая из вредности, если он говорит ужасные вещи, невзирая на мое молчание?» если мое молчание выводит его из себя. Не обращай внимания на его слова. Слова – это внешние. Продолжай искать в человеке лучшее. Хотя бы каплю света ты всегда найдешь. Как же слова могут быть внешними, если человек вкладывает в них чувства и мысли? Они обладают силой. Когда я общаюсь с тобой, Аякс, я не вижу твоего лица, твоих рук. Я не замечаю твоей болезни. Она внешняя. За больным телом скрыта прекрасная душа. Я разговариваю с ней. В ее силы я верю. Эти слова подействовали лучше любых предыдущих доводов. Они поняли, что другие люди совершали усилия, чтобы не обращать внимания на язвы, покрывавшие тело. Они были благодарны людям за их доброту, но только сейчас осознали, что люди изгоняли страх и отвращение, работая над чистотой своей души так же, как и они. Путник, мы привыкли здесь к тому, что люди не замечают нашей проказы, но нам и в голову не пришло, что они учатся не замечать ее, что они трудятся над этим изо дня в день, сказал Нарт. Теперь злые и вредные слова, исходящие с одной лишь целью поранить меня, я буду воспринимать как проказу, изуродовавшую тело, но не затронувшую душу. Я понял, что нужно делать, путник, проговорил Аякс. Все люди прокаженные, но у большинства болезнь зашла слишком далеко, молвил я. Оставив их тело, она поразила души, став невидимой. Людей нужно лечить, но мало кто знает средства от этой страшной болезни. Путник, ты великий лекарь. Скажи, наши души тоже поражены? Спросил Флор. Вы являетесь счастливым исключением. Болезнь поразила форму. Чистая душа может создать другую форму. Будем надеяться, что вы поймете, как это делается. Я оставил их в полном недоумении. Они не понимали меня не потому, что были глупы, а потому, что их сознание не обладало гибкостью, и они не были приучены смотреть на вещи с разных точек зрения. Ход их мыслей был всегда направлен по одному пути, не замечая множества других. Я не спешил показывать им эти пути. Только хорошо усвоив одно, они могли приступать к следующему. Экзамены же они сдавали матери жизни. Им было над чем поработать до нашей следующей встречи. Было не так важно, как часто мы видимся. Главным было то, как они исполняли задания, которые получали. Увидеть за всем свет, создавший определенную форму, было нелегко. Но не научившись отыскивать зерно, они не могли идти дальше. Знаешь, Нарт, я понял, что тело – это временная форма, которую создает душа, чтобы выразить себя, – говорил Ротанг. Я слышал их беседы. Я тоже стал различать, что тело и душа имеют разную структуру. Душа должна командовать телом, но в жизни получается наоборот. Душа не подчиняется, нет. Она просто замолкает, позволяя телу делать то, что ему хочется. У души много времени. Когда тело умрет, она создаст другое, надеясь, что оно уже ее точно послушает. Но тело постоянно сопротивляется. Зачем же нам тогда слушать свое тело, если оно «Само такое непослушное?» – спрашивал Сайян. «Когда ты начинаешь понимать, что душа главная, ты должен убедить тело, что ему лучше не сопротивляться, а жить в согласии с душой. И если этого согласия не будет, тело начнет болеть, а потом и погибнет. У путника душа руководит телом. Душа спрашивает тело, не нужно ли ему чего-то. Если тело хочет есть, оно отвечает душе, что ему необходима пища, или сон, или одежда. Душа же его ничего не хочет для себя. Она желает помогать другим. А мне кажется, что его душа даже и этого не желает. Просто это ее потребность. Только удовлетворяя потребность свою, душа может существовать, заметил Нарт. Или быть, как сказал путник, ответил Ротанг. Мы его тогда не поняли, но сейчас я начинаю понимать, что он имел в виду. Не кажется ли вам, что если мы научимся слушать свою душу и следовать ее указаниям, то постепенно изменится и форма, то есть тело. «Так и будет, я в этом уверен», – произнес Нарт. «Но существуют прошлые причины. Пока мы не пожнем плоды когда-то посеянного, ничего не изменится». «Да, но поскольку мы ничего об этом не знаем, то будем делать то, о чем знаем». «Сеять добрые зерна, чтобы снять добрые плоды», — сказал Сайян. «Помните, если сегодня мы породим спокойствие, то и завтра нам не о чем будет беспокоиться. Давайте не думать о плодах, о будущем. Давайте думать только о том, как правильно прожить сегодня», — сказал Флор. Это было мудрое замечание. Наши встречи давали плоды. Но происходило это быстро потому, что они жили, применяя на деле все рекомендации. Они мало говорили, но обсудив кое-какие вопросы и придя к определенным выводам, действовали в соответствии с принятым решением. Мне некуда было спешить. Но я заметил, что они стали торопиться. Однажды я предложил им выйти за пределы обители и углубиться в ту часть пустыни, о которой они ничего не знали. «А что, если мы встретим там людей?» – спросил Ротанг. «Ты боишься встречи с ними?» «Я не хочу встречаться с ними. Мне нет дела до них». «Никакого!» «Ротанг, если ты спокоен сегодня, то ты будешь спокоен и завтра. Наверное, ты зря озаботился встречей. Впрочем, поступай, как знаешь». Я пошел вперед, а все последовали за мной. Последним шел Ротанг. На ночь мы остановились в дне пути от обители. В окружении скал, а костер развели в углублении одной из них. Большей частью мы молчали. В молчании вырабатывалась согласованность наших действий, а слова вносили лишь непонимание и смуту. Я слушал их непроизносимые вопросы и отвечал на них, отыскивая главное в бесконечной череде их мыслей. Все, что хотела получить их душа, она получала. Тело чувств и тело мыслей также получали то, что могли воспринять от души. «Путник, у меня всегда так много вопросов, — говорил Нарт, — но когда мы встречаемся, они куда-то улетучиваются, и мне кажется, что я знаю ответы». Это так и есть. Твоя душа знает все. Почаще общайся с ней. Я тебе нужен лишь для того, чтобы ты изредка удостоверялся в правильности собственных действий. Они привыкли встречать рассвет. С того дня, когда я показал им яркую утреннюю звезду, исчезающую с первыми проблесками света, они наблюдали за небом, следя за ветром и тучами, сопровождающими светило. В то утро Ротанг поднялся раньше обычного и пошел побродить в округе. Пробуждающийся свет менял цвет скал, и из темно-серых они становились сначала фиолетовыми, а потом розовыми. Камни в пустыне отражают настроение дня, цветом подсказывая, каким он будет. Никому из этих людей не приходилось раньше любоваться природой, потому что они были всецело погружены в себя, в собственные переживания. Но сейчас, когда они не отвлекались на мысли о себе, они могли это время уделить миру, удивляясь тому, что раньше проходило для них незамеченным. Через час проснулись все остальные, но Ротанг не появился. Сначала его звали, но на крики он не подавал голоса. Тогда они пошли посмотреть, не случилось ли чего с ним. Небольшие скалы в пустыне только кажутся безобидными неопытным путешественникам, но на самом деле они коварны и опасны. Скоро прибежал Аякс и сказал, что Ротанг лежит без сознания за одним из выступов. Мы поспешили к тому месту, чтобы помочь ему. Он только пришел в себя и с трудом мог говорить. «Там человек», — он указал немного в сторону. «Его ноги застряли в скале. Я хотел вытащить его, но когда подошел ближе, он начал кидать в меня камни». Сайян и Нарт направились было в сторону, куда указал Ротанг, но я остановил их. «Человек тот попал в беду. Он находится в отчаянном положении и не способен сейчас контролировать свои действия. Останьтесь здесь. Я сам посмотрю». Наши голоса не доносились до несчастного, хотя он находился совсем рядом. «Могу я чем-то помочь тебе?» — спросил я, не подходя слишком близко. «Убирайся прочь! Если ты подойдешь ближе, я убью тебя!» — крикнул он. «Тебе некому помочь. Сам же ты никогда не выберешься», — спокойно ответил я. Наконец он увидел меня и, приглядевшись, понял, что я не тот человек, который подходил к нему утром. «Почему ты не носишь колокольчик?» — с угрозой в голосе спросил он. «Зачем мне носить его?» «Здесь был прокаженный, который хотел приблизиться ко мне». «Если ты нуждаешься в помощи, почему ты не принял ее?» «Зачем мне она от прокаженного? Чтобы потом умереть от проказы?» «Смерть грозит тебе именно сейчас. Откуда ты можешь знать, что будет потом? Давай, я помогу тебе, иначе через 3 дня тебя растерзают птицы. Не бойся, я не прокаженный». По его молчанию я понял, что могу приблизиться и разобраться в том, что случилось. Человек внимательно наблюдал за мной, рассматривая лицо, руки, ноги. Даже сейчас он не доверял ни моим словам, ни моему искреннему желанию помочь ему. Через несколько минут, свободный от немилосердного объятия скал, он объяснял, что никогда бы не позволил прокаженному спасти его. «Это не люди, звери. Они теряют всякую человечность, готовые от злобы трогать всех, чтобы страдали не они одни. Тот человек не скрывал даже лица, не говоря уже о том, что на нем не было колокольчика. «Я чудом оказался здесь», — произнес я. «Не думаю, что ты отказался бы от помощи прокаженного, если прошло бы еще 2 дня». Не слушая меня, он озирался по сторонам и говорил: «Эта скотина где-то здесь. Но, по-моему, я попал в него камнем. Тогда он мог упасть со скалы. Может быть, нам нужно посмотреть, что произошло с человеком, который хотел помочь тебе». «А разве это человек? Он полумертвец, разносящий заразу по свету. Пусть подыхает. Куда ты идешь?» Он вдруг обратился ко мне. «Я путешествую», — ответил я. «А куда направляешься ты?» «Мне нужно выйти к морю, но, по-моему, я заблудился. Может быть, нам пойти вместе?» — предложил он. «Думаю, что нам не по пути», — задумчиво проговорил я. «Но если ты не знаешь пустыни, у тебя мало шансов выбраться отсюда». «Ничего, я не пропаду», — бодро ответил он. «Лишь бы не встретить здесь этих больных скотов. Ну что ж, прощай». Он встал, ухмыльнулся, глядя на меня, и пошел на запад. Мой маленький отряд молча сидел вокруг ротанга. Когда я вернулся, они вопросительно подняли на меня глаза. «Я помог тому человеку, и он ушел. Теперь нужно помочь ротангу». Удар камнем пришелся по голове, но кость не была повреждена. Я достал горсть сухих трав, растер в руках и посыпал на рану. «Завяжите ему голову. Через 3 дня все пройдет. Не ходи много», — обратился я к ротангу. «У тебя может кружиться голова». «Когда мы пойдем назад?» — спросил Нарт. «Через 2 дня. К тому времени ротанг спокойно выдержит день пути». Они разбрелись по скалам, надеясь найти необычные камни. А я молча сел около ротанга, обратив свой внутренний взор в высокие сферы. 2 дня встреченный нами человек будет бродить по пустыне, но так и не найдет дороги. Он не сможет найти воду, и у него кончится еда. Он постепенно впадет в отчаяние и начнет молиться о том, чтобы ему встретить хотя бы кого-нибудь. Он будет согласен даже на встречу с прокаженным. Я знал, что наши пути пересекутся. «Скажи», — вдруг тихо спросил ротанг, — «мы могли его не встретить?» «Могли, но ваши пути все равно пересеклись бы в будущем. Ты раньше времени призвал встречу». «Чем?» «Тем, что я не хотел видеть людей?» «Нет, больше беспокойством по этому поводу. Мысли и чувства руководили тобой». «А как я должен был вести себя?» «Так, как я тебе уже говорил, быть спокойным сегодня. То, что ты породил в прежних жизнях, все равно даст плоды. Хочешь ты этого или нет, произойдет то, что должно произойти. Я учу тебя сегодня создавать хорошее будущее». «И долго это будет продолжаться? Долго со мной будет происходить то, о чем я и не подозреваю?» «До тех пор, пока ты не научишься управлять своими мыслями и чувствами. А потом? А потом тебе будет безразлично то, что происходит с твоим телом. Твоя душа освободится, она будет выполнять другую работу. Ту, для которой она создана. Ту, которая ей предназначена. Скажи, путник, я еще встречу того человека. Да. Вы многое должны друг другу. Я брал у него деньги? Нет. Он спас тебе жизнь. Ты хотел отплатить ему, но ничего из этого не вышло. Значит, я снова должен спасать его? Нет. Твой долг погашен. Но теперь он должен тебе. Что? Удивился Ротанг. Он поступил несправедливо. Злоба еще осталась в нем. Он очень самонадеян. Я не держу на него зла. Я сам был виноват. Мне нужно было не подходить к нему, а позвать тебя. Ты поступил правильно. Неужели, если бы не было меня, ты бы прошел мимо? Люди хотят помощи, но боятся принимать ее. Гордыня в том человеке слишком велика. Он боится не столько проказы, сколько зависимости. И меня он не поблагодарил за помощь только потому, что в той ситуации он чувствовал себя униженным. Путник, он плохой человек? Нет, это удивительный человек. Видимо, настало время ему пробудиться. Через 2 дня мы были готовы идти назад. У Ротанга не кружилась голова, и мы могли в любой момент отправляться в обитель. «Мне кажется, нам нужно подождать», — вдруг сказал Нарт. «Почему?» — спросил я. «Тот человек», — неуверенно продолжал Нарт, — «он не ушел далеко. Скорее всего, он заблудился». «Ты хочешь, чтобы мы пошли искать его?» «Даже если мы найдем его, он забросает нас камнями», — сказал Аякс. «Мы останемся здесь еще на 1 ночь, а рано утром отправимся назад. Если судьбе будет угодно, мы встретимся с ним», — сказал я. «Я знал, что судьбе это было угодно. Нам удобнее было идти ночью, а не днем. Но ночью наши дороги могли разминуться, поэтому я задержал свой отряд. Рано утром, когда звезда еще ярко сияла, мы отправились в путь. Первым следы заметил Сайян. Он проходил здесь совсем недавно. Через 1 или 2 мы его встретим. Не поворачивайте головы и ничего не говорите, даже если вы увидите его, попросил их я. Он едва мог различить нас на большом расстоянии, не будучи уверенным, что это идут люди. Но все же начал кричать, что было сил. Мы продолжали свой путь, не замечая криков, и тогда ему пришлось собраться с силами, чтобы догнать нас. Мы специально замедлили шаг, ожидая, как будут развиваться события. За небольшой скалой мы присели отдохнуть. Когда он приблизился настолько, чтобы рассмотреть нас, ужас, страх и гнев отразились на его лице. Не видя меня, он остановился в нерешительности. «Пойдемте», — тихо проговорил я. «Он должен на что-то решиться». Что ему оставалось делать? Или присоединиться к группе прокаженных, или идти одному? Он медленно побрел сзади. Мы же двигались гораздо быстрее. «Эй!» Не выдержал он через несколько часов. «Есть ли у вас немного воды?» «Есть», — приостановился Аякс. «Но как ты возьмешь ее из моих рук?» «Давай сюда», — Я сам решаю, как распоряжаться своей жизнью. Он подошел поближе. «Ну и урод!» — продолжал он, напившись. «Зачем ты живешь?» Аякс молчал. «Куда вы идете?» «Домой». «У вас есть дом?» Он расхохотался. «Зачем он вам нужен? Вас надо уничтожать, как бешеных собак». Аякс повернулся и быстро пошел, догоняя нас. Человек стоял и раздумывал, идти с прокаженными или оставаться одному в пустыне. «Эй!» — закричал он снова, узнав Ротанга. «Это не ты пытался тронуть меня? Так я не убил тебя?» В этот момент взгляд его упал на мое лицо, и человека захлестнула волна злобы. «И ты с ними? Так ты прокаженный? Ты обманул меня!» «Какая тебе разница, если ты жив?» — возразил я. «Большая, урод! Ты заразил меня, и теперь я обречен на медленную смерть. Лучше бы я умер там, в скалах!» «Я не заразил тебя, но если ты будешь думать о болезни, то заболеешь. Даже будучи в скалах, ты предпочел принять помощь, не говоря уже о том, что час назад ты просил пить и принял воду из рук прокаженного. Ты злишься из-за того, что зависишь от других, да еще и от тех, кого считаешь намного ниже себя. Они не люди, как, впрочем, и ты. Берегись, предостерег его я. Не давай гордыне взять над тобой власть, иначе ошибку невозможно будет исправить. Он не прокаженный, вступил в разговор Флор. Что же ты делаешь с ними? Гнев человека не утихал. А что ты делаешь с нами? Спросил его я. Разве мы звали тебя? Он опешил. Мысли вихрем пронеслись в его голове, а в клубке эмоций нельзя было найти ни одной целой нити. «Молчи», — тихо произнес я, — «иди с нами ради спасения своей души. Если ты скажешь хотя бы одно слово, мы забросаем тебя камнями». Эти слова подействовали. Впервые человек осознал, что он, ослабевший и совершенно беспомощный, стоит один против шестерых. Впервые я увидел искры смеха, заблестевшие в глазах Нарда, а Флор и Саян не выдержали и ушли намного вперед, чтобы тихо посмеяться. Ближе к вечеру мы остановились передохнуть. «Меня зовут Стил», — сказал человек, не подходя к нам слишком близко. «Возьми хлеб», — предложил я. «Тебе нечего бояться». «Я ничего не боюсь», — возразил он. Но, столкнувшись взглядом с Ротангом, больше ничего не сказал. «Скажи, путник, почему ты иногда сидишь и смотришь в одну точку?» — спросил Нарт. «Я разговариваю с сердцем Вселенной». «А где оно, это сердце?» — спросил Ротанг. «Оно во мне», — ответил я. «Все, что вы видите, находится внутри вас, в вашем сознании». «Как же луна, солнце, а мы все?» «И вы тоже. Все то, что нас окружает, рождено нашими мыслями. Когда человек умирает, все перестает существовать. Но другие же люди продолжают жить. Для них существует и луна, и солнце. Пока они мыслят, Вселенная существует. Пока я живу, сердце Вселенной находится во мне. Тогда оно есть и во мне, потому что я живой, сказал Нарт. Совершенно верно. Но разница в том, что ты его не чувствуешь, а я могу с ним разговаривать. Что же оно говорит тебе? Оно радуется, что существует жизнь. Оно горюет о людях, не умеющих жить. А как должны жить люди? Люди должны быть счастливы, не иметь ни в чем нужды, не болеть и думать о сердце Вселенной. Почему же люди болеют и постоянно нуждаются? Потому что они не понимают, что им нужно. Люди требуют то, в чем не имеют нужды, а если не получают, то злятся. Злость порождает ненависть. Ослепленные гневом, люди дают волю чувствам и плохим мыслям. Они никогда не бывают спокойны в течение целого дня, придумывая себе заботы, которых на самом деле не существует. Они придумывают дела, без которых могли бы обойтись. Это им нужно потому, что они не знают, чем им заняться. Чем же должны заниматься люди? Учиться управлять собой. Но это они могут делать, исполняя свои повседневные обязанности, без суеты и излишнего беспокойства. А как научиться слушать сердце Вселенной? К этому нужно приближаться постепенно, через абсолютное спокойствие. Значит, пока я не буду абсолютно спокоен, я не смогу слышать его. Ты будешь слышать множество звуков, рожденных сердцем. Но само сердце заговорит тогда, когда прошлое не будет нагонять тебя, заставляя расплачиваться за сделанные ошибки. Ты говорил, что спокойствие сегодня рождает спокойствие завтра. Значит, ты не имеешь плохого прошлого? Уже не имею. Многие годы я живу, не совершая ошибок, оставаясь абсолютно свободным от того, что происходит вокруг меня. Я живу внутри самой жизни, ничем не нарушая ее размеренного течения. Скажи, а сегодня мы чем-то нарушили течение жизни? Оставит ли это след в будущем? Ваше сегодня было безупречным. Никто из вас не лгал, не злился, не беспокоился, не думал о мести. Ваши мысли и поступки были добрыми. Поэтому, когда настанет день в будущем, связанный с сегодняшним, он будет прекрасным. Но впереди у вас будут еще и такие дни, в которых вы должны будете расплачиваться за прошлые ошибки. Пока за все не заплатите, истинное спокойствие для вас не наступит. Сколько же жизни нужно, чтобы рассчитаться с плохим прошлым? Если ты не будешь ничего исправлять, то даже больше, чем уже прошло. Но если будешь стараться жить правильно, то не так уж и много. Путник, откуда ты все это знаешь? Мне рассказывает об этом сердце Вселенной. А если кто-то захочет убить тебя, оно тоже об этом скажет? Я тихо засмеялся. Конечно, оно об этом скажет, но никто не захочет сделать этого. Почему? Потому что для этого нет причин. Все замолчали. Каждый обдумывал услышанное и делал свои выводы. Мысли их текли в разных направлениях, но все приходили к одному выводу. Уже сейчас они должны создавать свое будущее. Путник, у нас не так много времени. Мы не успеем исправить сделанные нами ошибки и научиться спокойствию. Мы умрем и больше никогда не встретимся с тобой. Кто поможет нам потом, в следующих жизнях? Вы уже никогда не расстанетесь со мной. Тот, кто умеет слушать сердце Вселенной, живет в сердце каждого человека. «Какие странные вещи ты говоришь», — вдруг промолвил Стил. «Я живу вечно. Для меня не существует рождений и смерти, потому что не существует причин, которые бы привели к этому. Я живу в полном согласии с этой бесконечной Вселенной, осознавая себя единым с нею. Я творец Вселенной. Но верно и то, что Вселенная сотворила меня. Не нарушая спокойствия пространства, я беру чистые элементы первозданной материи и создаю из них тело, необходимое для того, чтобы войти в глубины мироздания и помочь тем, кому это необходимо. Ничем не запятнав этих чистых элементов, я возвращаю их назад, когда в них исчезает необходимость. Я великий путник, приходящий к зовущим меня и иной раз даже не сознающим сердечного призыва своего. Я помогаю всем, кто воскресил меня в своем сердце, умолив сердце Вселенной ответить на зов. Я Вселенское сознание, которое в вашем сознании отзовется творящим словом, вибрацией аум, называемой голосом безмолвия. Ко мне вы обращаете молитвы, страдающие сердца и души, полные горечи. Я отвечаю на молитвы, успокаиваю сердца, наполняю радостью души. Я с вами всеми, но не все могут быть со мной, великим путником, утешающим вас. В чистые сердца прихожу я, поселяя в них великую любовь к жизни. Уродливое тело и страшная болезнь не могут быть мне преградой, ибо я иду только на свет, горящий внутри. Внутренний свет я раздуваю в великий свет любви, который обычных людей превращает в рыцарей, стоящих на страже миропорядка до тех пор, пока не настанет время моего нового пришествия по зову всех нуждающихся во мне. Иной раз люди встречают меня, но не могут распознать во мне того, кого они молили прийти. Я молча помогаю им и удаляюсь, предоставляя внутреннему свету вести их дальше. Если они будут слушать его, они обязательно услышат сердце Вселенной, через которое я заговорю с ними голосом безмолвия. Распознать голос безмолвия в хоре голосов очень сложно, ибо он самый тихий. Но разве я когда-нибудь говорил громко? Твой слух наполнит особая вибрация, первородный звук, входящий во все звуки мира. Твоим внутренним слухом за него может быть принято и первое астральное звучание. Но это всего лишь преддверие, ведущее к музыке сфер. Музыка сфер доносится из высочайших небес, от которых путь прямой открывается голосу безмолвия. И только великий путник, встретившийся на пути, приведет тебя к Отцу Вечности, издавшему первый звук аум. Я никогда не умираю. Я живу вечно, поселившись в твоем пробужденном сердце. Я – слово, которое ты призвал творить вместе с тобой».